Глава 16. Максим. Милена и Владимир покидают мой кабинет. Проблема с компьютером устранена, секретарь водворен на свое рабочее место и системный администратор тоже. И можно спокойно углубиться в изучение договора на поставку оборудования, зная, что все заняты делом. Можно и даже нужно. Но я успел заметить, каким восхищенно-восторженным взглядом окинула хлыща перед уходом Милена. Словно тот, по мановению волшебной палочки, раскрасил ее серые будни во все цвета радуги. Знаю я эту волшебную палочку. И кажется, у кого-то она лишняя, а если быть точным, один сотрудник на фирме явно лишний. Нет, на самом деле, так ли уж сильно нуждается фирма в наличии системного администратора, работающего на постоянной основе? Мне кажется, проще пользоваться услугами приходящего по мере необходимости специалиста. Скажем, одного раза в неделю будет вполне достаточно. Наверняка так будет проще и гораздо выгоднее. Я прошу Милену соединить меня с бухгалтерией и требую отчет по заработной плате за последний год, по всем сотрудникам, с разбивкой по месяцам. Бумаги появляются у меня на столе довольно быстро, и уже через несколько минут я понимаю, что моя фирма не может себе позволить такого расточительства, как наличие в штате постоянной единицы системный администратор. Нецелесообразно. Да и специалист он так себе. Слишком долго устранял плевую проблему с компьютером секретаря. А как долго устанавливал несчастный пакет офисных программ. Как будто Пентагон пытался взломать. Решено. И чтобы всем сотрудникам неповадно было, я звоню Александре Сергеевне, давая распоряжение поставить на повестку дня вопрос о сокращении штата. Новость разносится по офису довольно быстро, и следующие несколько дней я имею удовольствие наблюдать, как работоспособность большинства сотрудников увеличивается в разы, а желающих поработать во время обеденного перерыва или задержаться после работы становится все больше. Честно признаться, вся эта возня в попытке добиться внезапного расположения начальства и заискивающее выражение на лицах меня смешат, но показатели растут. И я решаю потомить неизвестностью сотрудников еще немного, пусть трудятся. После сокращения пары-тройки лентяев остальным можно будет выписать небольшую премию по итогам месяца. Оставшиеся на своих рабочих местах сотрудники будут рады получить премию. Владимир будет уволен, а я доволен. Поэзия жизни. А вот Милена, кажется, не особо довольна сложившейся ситуацией. Я наказывал ей появляться до начала рабочего дня. А что, если некий сотрудник офиса решит прийти раньше обычного? Значит, секретарь должен появиться еще раньше, чтобы снять офис с пульта охраны. И то же самое касается вечернего ухода сотрудников. Кто-то решил выслужиться по полной и усиленно протирать штаны на рабочем кресле до 7 часов вечера. И Милена терпеливо выжидает ухода последнего трудоголика, скрипя зубами от злости, и, вероятно, матеря меня на чем свет стоит. В конце концов, решение о количестве неугодных уже было принято. Фирма подтянула свои показатели по нескольким пунктам. Понял я, что это хорошо, и на 7-й день вынес решение на общем собрании. Владимир, бывший первостепенной целью, казалось, ни капли не расстроился. По крайней мере, об отработке в положенный срок речи не шло. И он сам на сохранении рабочего места не настаивал. Я дал приказ бухгалтерии рассчитать его и выплатить все в кратчайшие сроки. Оставшиеся трудяги вздохнули с облегчением. И еще несколько дней создавали имитацию бурной деятельности, а потом все вернулось на круги своя. И одному рыжеволосому секретарю больше не приходилось приходить на рабочее место задолго до начала рабочего дня и покидать его намного позднее его окончания. Поддавшись внезапному порыву и чрезвычайно благодушному настроению, я заказал анонимную доставку небольшого букетика цветов через курьера. Просто чтобы посмотреть, так же бурно она проявляет радость, как и недовольство. Элементарное любопытство исследователя, не более того. Букет доставили в начале рабочего дня. Сиреневые и оранжевые розы смотрелись довольно неплохо. А сама рыжая девица сидела словно начищенный медный самовар, едва не лопаясь от радости, насколько я мог судить боковым зрением, ибо не считал нужным проявлять повышенный интерес. Все бы ничего, но именно в этот же день на фирму за своими расчетными заявился сотрудник, попавший под сокращение. Владимир, чтоб его. И, естественно, ему понадобилось нанести визит вежливости Милене. Я как раз выходил из кабинета по чистой случайности. Просто мимо проходил и решил заглянуть. Спасибо. За что? Удивился болван Владимир. Добрый день, Владислав. Поздоровался я. Владимир. Ровным голосом поправил меня бывший сотрудник моей фирмы, ноги которого здесь и быть не должно. Ваших рук дело, Владимир. Я кивнул на букет. Отвлекаете секретаря, даже уже не являясь сотрудником фирмы? «Нет», — растерянно ответил болван и как-то замялся, поймав разочарованный взгляд Милены, а после решил быстро ретироваться. «Милена, вы все же соизволите работать или нет? Я не могу до вас дозвониться». «Извините, я не слышала». «Еще бы! Трепались посторонними. Подайте мне дополнительное соглашение к договору на последнюю продажу товара на экспорт». Милена расторопно прошагала к шкафчику с документами и передала мне требуемое в мгновение ока. «Ладно, вернусь к себе». И оставил дверь немного приоткрытой, прислушиваясь. В приемной стояла тишина, только время от времени слышался звук кликания кнопкой компьютерной мыши и вибрация мобильного телефона. Долгая и надоедливая. «Опять ты?» Наконец приняла вызов Милена. «Славик, отстань! И веник свой мог бы при себе оставить, не впечатлил!» «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Я быстрым шагом пересекаю кабинет. Разговоры на личные темы в рабочее время запрещены». Милена поспешно нажимает на клавишу сброса вызова и переводит взгляд на меня. «И вот этого здесь быть не должно. Никаких посторонних предметов на рабочем столе. Я недовольно киваю на букет. Уберите его прочь. Вынесите за пределы приемной или выкиньте». «Выкинуть?» — изумляется Милена. «Именно. Здесь находится ваше рабочее место, а не дом свиданий. К тому же у меня аллергия на розы, и я не намерен задыхаться только потому, что вы не способны держать своих ухажеров в узде. Избавьтесь от цветов немедленно или унесите куда подальше». В ответ на мою реплику Милена взвивается, словно пружина, и поспешно выхватывает букет из вазы. Интересно, что она с ними сделает? Пристроит на время кому-нибудь из сотрудников? Но через несколько минут она ставит на полку опустевшую вазу, а в мусорном баке, что виден из окон коридора, валяется букет. С одной стороны, неприятно его там видеть. С другой стороны... Пусть лучше гниет на помойке, чем возносит в глазах рыжей девицы потенциал какого-то ухажера, а вполне может быть, одного из нескольких с нее станется. Как там гласила говорящая надпись под перцем на ее блузке? «Very, very hot»?